Явление девятое. Наблюдатель Флор Федулыч Салай Салтаныч. Салай Салтаныч, редко ездишь, Флор Федулыч. Зачем приехал? Флор Федулыч. Погулять, Салай Салтаныч, погулять. Салай Салтаныч. Гуляй, гуляй, с внучкой вместе приехал. Флор Федулыч. Нет, один-с. Она с отцом. Я, Салай Салтаныч, вольная птица, как и вы-с, то есть как ты. Кто же вам вы говорит, Салай Салтаныч? Все равно, и мы так говорим, хорошая девушка. Флор Федулыч, не дурна-с. Салай Салтаныч, надо жених искать, надо замуж отдать, самой пора. Флор Федулыч, отдадим, Салай Салтаныч, не беспокойся. Салай Салтаныч, хороший жених, много деньги надо. Флор Федулыч, наше дело. У тебя занимать не станем, Салай Салтаныч. Зачем тебе занимать? Свои деньги есть. Флор Федулыч, хочу подумать об этом. Дело не чужое-с, Салай Салтаныч. Много дашь, Флор Федулыч? Не обижу. Салай Салтаныч, и 100 тысяч дашь, не обидишь, и 5 тысяч дашь, не обидишь. Деньги какая обида, Флор Федулыч? Глядя по жениху, и деньги будут. Салай Салтаныч, что скрываешь, зачем скрывать? Флор Федулыч, ведь не ты женишься. Да за тебя и не отдадим. Очень нам нужно азиатцев-то разводить. Ничего не даю, ничего-с. Салай Салтаныч, шутишь, шутишь. Есть благородные женихи. Флор Федулыч, а с благородными благородный разговор будет. А с тобой, Салай Салтаныч, мы этот разговор кончим. Салай Салтаныч, водка пил? Флор Федулыч, нет еще. Своего часу дожидаюсь. Салай Салтаныч, пойдем балык есть, с Дону пришел. Флор Федулыч и Салай Салтаныч уходят. Из клуба выходят Дульчин и Дергачев.